Глава 23. Взрыв мозга. Жанны в покоях сознания мыследара не оказалось. На вопрос гостя, она еще не возвращалась, плазмик ответил: «К сожалению, не вернулась, друг землянин, а я перемещаться в другие тела не умею». «Делегация Голдхолцев давно улетела?» «Спустя несколько таймов после тебя. Мы договорились провести консультации с высшими руководителями, и глава их миссии отбыл на родину. Вместе с Жанной?» «Вместе с твоей половинкой». Нестор расстроился. «Она не сказала, когда вернется. «Мне показалось, что она рассчитывала буквально на 2-3 хрона». «Переведи на русский. Тайм, по-вашему, чуть больше нашей минуты, а хрон?» «Примерно 1-2 часа». «Значит, осталось немного, не больше часа, если учесть, сколько времени я пробыл дома. Ничего, если я подожду ее у тебя?» «Можешь располагать мной как номером отеля». Нестор рассмеялся. «Благодарю. Постараюсь не досаждать». Однако ждать возвращения Жанны пришлось больше часа. И когда терпение молодого слипера лопнуло, и он готов был искать половинку в ядре галактики, как некогда искал мыследара, хозяин квартиры сообщил о появлении Голдхоулского подиума. «Они послали новую делегацию?» – заволновался Нестор. «Нет, прилетел только жрец». «Один?» «Один». «Странно, бежим к нему». «Да-да, я спешу». Мыследар в этот момент находился в приемной совета кругов многообразия, чем-то напоминавшей земные, несмотря на отсутствие деталей земных интерьеров. Все на родине мыследара светилось, играло потоками северного сияния, излучало электрическое свечение и облака плывущих жидких огней. Поэтому плазмику пришлось в темпе бегуна преодолевать дорожки и переходы гигантского здания Дома Советов. Но чем не довоенные проекты Российского Дворца Советов с фигурой Ленина на вершине, и мчаться к астрономическому центру Саамы, прежде чем появиться в зале церемоний. Посланник рептилоидов действительно прибыл один, если не считать великана охраны, что уже было необычно. Однако спустя несколько секунд после обмена приветствиями в голове мыследара объявилась Жанна, и все стало на свои места. Управляла Бааданом бин Салахом она, сумев доказать главарям Кагала на той стороне необходимость этого шага, новых переговоров. Из ее недлинного рассказа выяснились удивительные вещи. Во-первых, ей удалось взять под контроль еще 2 членов Кагала, с кем работал Баадан бин Салах, и они поддержали жреца в его стремлении разрулить ситуацию мирным путем. Было понятно, что клан Вседержителей рано или поздно вернется к идее сослать население космородов Тму-Таракань на неосвоенные планеты. Но пока что дело двигалось к компромиссу. Властям косморода давалась годовая отсрочка. Частным компаниям системы Голдхоула предоставлялось право первыми застолбить за собой наиболее благоприятные территории у других звезд. Особо отличившимся в процессе самостоятельного переселения давался бонус – главенство на осваиваемых планетах. Но это было еще не все. Жанна, с помощью Баадена, разумеется, имеющего доступ к телу Вседержителя, добралась до главы Голдхоула, посетила его закрученные рептилоидные мозги, доказала, что она его потомок, и соорудила нехилый засос, согласно которому владыка Голдхоула разрешил Баадану бин Салаху решать все вопросы на месте, то есть в районе заселения и на других мирах, если они так или иначе оказывались втянутыми в межцивилизационные разборки. «И что это значит?» – поинтересовался Нестор, обрадованный успехами пси-десантницы. «Нам обещали помочь?» «Не только обещали, но и дали право разобраться на Земле с потомками ассасинов, то есть раса рептилоидов вне закона. А так как Хусрулин является именно что прямым потомком ассасинов, мы можем действовать в русле всех действующих на Голдхоуле законов. Можем даже грохнуть всю компанию Хусрулина. Нам за это ничего не будет». «В каком смысле грохнуть? Физически? Пристрелить? Или голдхоулцы высадят десант на Землю? Начнут крестовый поход, ударят по Кремлю?» «До войны не дойдет. У них имеются другие методы воздействия на ситуацию в целом и на каждого отдельного человека». «Конкретно? Что мы можем сделать, находясь в положении изгоев? Хусрулин подмял под себя окружение президента и большинство силовых структур и собирается на завтрашнем заседании Совбеза объявить нас радикалами и предателями государства. Чем нам поможет Бааден? Он полетит с нами домой и нейтрализует замыслы Хусрулина и его западных покровителей. Это даже хорошо, что собирается Совбез. Мы явимся туда и решим все проблемы». «Ты так уверена? А если это подстава и нас ждет засада? Мы не просто провалимся, мы сдадим рептилоидам Россию». «Можно подумать, что ты не рептилоид», — показала мысленную улыбку Жанна. «Я все рассчитала. Помогай мне изо всех сил, и мы выиграем этот бой». «Мне бы твою уверенность». «У тебя есть другие предложения?» Нестор помедлил и признался с сожалением. «Есть только сомнения». «Так соберись и настройся», — рассердилась Жанна. «Возможно, это действительно наш единственный шанс победить. Надо лишь приложить все силы». «Я не отказываюсь». «В таком случае прекрати рефлексировать. Лучше помогай мне. Иногда твоя нерешительность меня приводит в бешенство. Взрослей уже». Он вспыхнул, переживая обиду, но всё-таки переборол желание ответить резко. «Я уже взрослый, могла бы убедиться». «Не обижайся», — смягчилась она. «Будь самим собой, каким я тебя люблю. Не теряй себя, и всё у нас получится». Нестор невольно улыбнулся. «Чего смешного я сказала?» — строго осведомилась Жанна. «Вспомнил чей-то афоризм. Не теряй себя, искать будет некому». Жанна ответила лайком. «В точку. Ну что, забираем твоего родича-жреца и возвращаемся домой?» «Подожди, так ты действительно хочешь взять Баадена с собой?» «Ну да, я же тебе сразу сказала». «Значит, я не понял». Ошеломлённый Нестор не сразу пришёл в себя. «Но он же не знает ни наших обычаев, ни наших условий». «Да, рептилоиды забыли о существовании Земли и давно не поднимали исторические хроники. Я даже не поверила, когда узнала. Что-то случилось в их истории тысячу лет назад. Война какая-то, смена власти, катастрофа. И о судьбе первых экспедиций на Землю они не вспоминали. Но для нас это ничего не меняет. Будем делать то, что намеревались. Пересаживай я Баадена в голову Мыследара, и мы уйдём». «А он выдержит троих?» «Постараюсь», — ответил хозяин квартиры с шутливым прононсом. «Всё-таки у меня большая голова». «А Бааден согласится?» «Он уже запрограммирован, так что никуда не денется». «Может, его ещё раз проинструктировать?» «Ты меня не слушаешь, я его погрузила в засос, установила программу подвала на самом глубоком уровне, какой мне доступен. Если хочешь, посмотри на моё творчество сам, время ещё есть». «Хорошо». Нестор раскинул свои мысленные щупальца, погружаясь в болото подсознания рептилоида, и честно пошатался по кочкам и буеракам памяти Баадена бин Салаха, уже обработанной Жанной. Конечно, не приходилось сомневаться в отличии человеческой морали, этики и культуры в целом от культуры рептилоидов, хотя внешне эти представители разума биологического вида были схожи физически и психологически. Но иногда Нестора охватывала отрепь, когда он натыкался на категории восприятия голдхоулцев, сопоставимые с категориями человеческого бытия. Во всяком случае, эмоционально потомки прародителей расы Голдхоула мало отличались от потомков, оставшихся на Земле. Их понятия лжи, обмана, предательства, нечестной конкуренции, подлости и агрессии практически стопроцентно совпадали с человеческими и были понятны без пояснений. «Убедился?» — с иронией спросила Жанна, когда Слипер прекратил инспекционные процедуры. «Будешь править?» «Не буду», — смущенно ответил Нестор. «Командуем сама. Ты правильно расставила акценты, должно подействовать. В случае чего просто крикни мне «стоп», если узришь что-то подозрительное. Мы всегда сможем перехватить управление нашим родственничком и решить проблему в свою пользу». «Я готов». «Дар, дружище, побеспокойтесь о безопасности вашего подопечного. Бааден нам ещё понадобится». «Конечно, мы сделаем всё, что в наших силах», — пообещал Мыследар. Нестор крепко обнял псисферу рептилоида. Вдвоём с Жанной они соорудили космический корабль и умчались на периферию галактики, где находилась их усадьба, Солнечная система и дом Земля. Несмотря на супернадёжную охрану и комфортные условия проживания в президентской резиденции Новоогарёва, Хусрулин последние два дня нахождения в теле главы государства спал плохо. Проблемы решались не так быстро, как хотелось бы. Сильно мешали идиоты-советники, озабоченные сменой настроения патрона и своим положением. Но ещё больше мешали главы силовых контор – ФСБ, Министерства обороны, ГРУ и Следственного комитета. К ним никак не удавалось подослать диверсанта с зомбером, и Хусрулин чувствовал себя сидящим на пороховой бочке. Слегка подняло настроение сообщение от Слоневского, бывшего начальника службы безопасности Сбера, о том, что посланный в Центр управления обороной пронырливый Решала, личный телохранитель Слоневского, бывший сотрудник Генштаба МО, смог приблизиться к министру обороны в недрах Центра и разрядить в него зомбер. По его словам, министр получил мозговую закладку в полном объёме и теперь должен был, во-первых, подчиниться программе закладки, а во-вторых, приехать на заседание Совбеза. По мысли Хусрулина, этого было достаточно, чтобы при необходимости выстрелить в министра ещё раз и окончательно его закодировать. 28 ноября Виктор Маратович прибыл в теле президента в Кремль рано, к 8 часам утра, и до 10 разбирался с докладами начальников подразделений, которые подчинялись ему напрямую, личной охраны, администрации, Росгвардии, МВД и Совбеза. Убедился, что дела движутся ни шатка, ни валка, но все-таки есть надежда с помощью последнего совещания решить главную задачу – подчинение ФСБ. После этого можно было вплотную заняться самым неудобным противником – сверхсекретным отрядом «Призрак» с его паранормальными солдатами, чтобы окончательно установить в России власть демократии западного образца. «А потом мы разделим страну на 11 кластеров», – пробормотал Виктор Маратович вслух, озвучивая идею своих предшественников, бывшего министра финансов Кудрина и вице-премьера Хуснуллина, почти полного тёзки по фамилии, раздробить Россию на куски и потихоньку скормить олигархам. И, наконец-то, заживем спокойно. В 10:30 начали прибывать в Сенатский дворец участники Совета Безопасности. Как и ожидалось, собрались все, кроме директора ФСБ, начальника следкома и министра обороны. Все прибывшие уже были зомбированы Хуснуллиным в ходе личных встреч и вели себя соответственно, как засыпающие на ходу люди. Обычно в кулуарах дворца слышались голоса десятков собравшихся, включая журналистов и сотрудников безопасности, шутки и смех. Но сегодня повсюду стояла тишина. Запрограммированным было не до шуток, да и психотронные разряды не давали облученным воспринимать действительность адекватно, воздействуя на психику, поэтому встреча самых высших фигур российской власти напоминала съезд похоронного общества «Мемориал». Хуснуллин подумал об этом мимолетно, решив после совещания поговорить с создателями «Зомбера» о более тонком воздействии пси-излучения на людей, чтобы их поведение не бросалось в глаза. Совещание началось в 11:45, ждали опаздывающего министра обороны. Когда вместе с ним в зал заседаний вошел директор ФСБ, обрадованный президент чуть ли не заплясал на месте. Честно говоря, он сомневался в способностях Слоневского работать качественно. Однако, как оказалось, тому удалось совершить подвиг и запулить в головы главных идейных противников Хуснуллина пси-закладки. Тот едва удержался, чтобы не броситься к генералам и заключить их в объятия, как это делал президент Ельцин, лобызая зарубежных гостей. «Рад вас лицезреть, Павел Романович, Иван Егорович. Мы уже не надеялись, что присоединитесь к нам». «Дела», — сухо ответил министр, уклонившись от рукопожатия под видом борьбы с ковидом. Казадоев просто кивнул, не приближаясь к президенту. «Надеюсь, мы недолго будем совещаться?» «Совсем недолго, только решим одну задачку». Министр кивнул и сел не на свое обычное место по правую руку от президента, а с краю стола, ближе к двери. Казадоев занял стул рядом. Впрочем, возбужденный их появлением, Хуснуллин не обратил на это внимания. «Господа, товарищи, начинаем». Клипса Смарта в ухе Хуснуллина издала покашливание. Так был настроен вызов мобильного. «Слушаю», — недовольно сказал президент, понизив голос. «Анатолий Павлович», — послушался в ухе голос пресс-секретаря Навкина. «Передок спрашивает, можно ли пропустить к вам двух посетителей». «Какой передок?» — не сразу сообразил Хуснуллин, еще не усвоивший всех чисто президентских обиходных словечек. «Передок — пост главного входа в здание Сената». «Что за бред? Нашли время. После совещания. Разберись и доложи». Голос Навкина пропал. «Сегодня у нас один вопрос», — и снова президент не договорил, потому что дверь распахнулась, и в зал вошли трое. Навкин, тощий, вечно потный, с растрепанными волосами, и люди, о которых он говорил. Молодой человек лет 26, с открытым приятным лицом, и женщина чуть постарше, невероятно красивая, хотя и чересчур строгая на вид. За ними бесшумно ворвался в зал отряд спецназа в боевых спецкостюмах в количестве 6 бойцов. «Вы кто?» – начал президент и осекся, поняв, кто стоит перед ним. Гости шагнули к столу. Один слева, другая справа. Вытаращив глаза, президент вскинул руку с браслетом зомбера. Глаза его стали черными, словно обуглились. «Не надо», — покачала головой женщина. «Привет, ассасин. Надеюсь, ты хорошо осведомлен о своей родословной». «Ты о чем? «Как вас там окрестили на Голдхоуле? Отрицающие жизнь?» «Пренебрегающие жизнью», — автоматически ответил президент, не осознавая, что говорит. «Откуда вам это известно? Кто вы?» Жанна повернула голову к спутнику. «Говори». «Я посланец Баадана бин Салаха, верховного жреца Великого Кагала Соединенных Штатов Абсолюта, эмиссара Вседержителя». Нестор кивнул на Жанну. «Твоя порода, Хуснуллин, вне закона уже 20 тысячелетий, сроку давности эта история не подлежит. Я уполномочен передать тебя и твоих подельников истинному суду Кагала». «Чёрта с два!» – прошипел президент, вскакивая и направляя на Нестора циферблат часов, под который был замаскирован психотронный генератор. «Сдохни! Охрана, взять их!» Вскочили сидевшие за столом участники совещания, напоминая испуганную стаю ворон. К ним тотчас же метнулись альфовцы, отнимая у всех мобильные телефоны. За столом остались сидеть только Казадоев и министр обороны. Но вопреки ожиданиям Хусрулина, импульс зомбера не произвел на гостей никакого впечатления. Сколько он судорожно не тыкал пальцем в браслет, ни молодой человек, ни его спутница не застыли столбами и не потеряли сознание. «Охрана!» – блеющим голосом повторил президент. Однако никто из личной охраны президента в зале не появился. Альфовцы в сотниках застыли за шеренгами стульев, направив на присутствующих стволы пистолетов-пулеметов. Наступила тишина. Где-то за стенами Сенатского дворца вякнула сирена и замолкла, отражая общее состояние шока в главной властной цитадели России. «Не имеете права!» – заикнулся бледный вспотевший президент, опуская руку с браслетом и опираясь двумя руками на столешницу. «Имеем!» – поднялся с места министр обороны. «Именем Российской Федерации вы арестованы!» «Подождите, Виталий Романович», – сказала Жанна. «С этим не надо торопиться. Сознание президента в настоящий момент оккупировало личность вице-президента правительства Хусрулина, который на самом деле является смотрящим, то есть эмиссаром известного и вам комитета 300. Мы освободим Анатолия Павловича от нее, и он сможет продолжить руководить государством». Министр повернулся к директору ФСБ. Казадоев тоже встал, кивнул. «Она права, Виталий Романович, не стоит торопиться. Общественность не знает, что происходит в Кремле. Знают только эти люди, волею случая, перешедшие на сторону наших врагов. Их тоже можно перезагрузить без ущерба для существующего порядка вещей. Пусть этот финал заседания Совбеза так и останется в этих стенах. Мои парни прошерстят всех выявленных пособников Хусрулина, и мы обойдемся без революций, майданов и кровопролития. Россия жила, живет и будет жить вопреки всем подлым расчетам предателей. Не придется поднимать на баррикады ни армию, ни народ». «Как он смог?» – министр глянул на президента, пожевал губами. «Каким образом Хусрулину удалось запрограммировать Анатолия Павловича?» Казадоев кивнул кому-то. К президенту бесшумно подошел спецназовец, умело снял у него с руки, не обращая внимания на сопротивление, браслет псевдочасов, обыскал карманы, обнаружил еще один пенальчик, напоминающий мобильный смарт, а также вижен очки, подал директору. Казадоев обеими руками взвесил все это богатство. «Американцы существенно опередили нас с разработкой пси-техники, которая действительно работает и опасна. Однако они не учли главный наш козырь — людей. Вот эти ребята», — Иван Егорович кивнул на Нестора и Жанну, «оказались сильнее во всех смыслах, и так будет всегда». «Хорошо поработали», — согласился министр. «Ну а с ним что?» Все посмотрели на осевшего на стул президента. «Мы выселим из его головы психовирусного квартиранта», — сказала Жанна, «и отнесем на родину, где его будет судить нынешняя власть системы Голдхоула. О ней речь еще впереди. Потом очистим Авгиевы конюшни правительства и администрации от явных и тайных врагов, не боясь, что кто-то из них всадит, образно говоря, нож в спину». «Взрыв мозга», — покачал головой Виталий Романович, изобразив слабую улыбку. «Никогда не верил в сказки фантастов об инопланетянах. Но жизнь вносит коррективы. Моя помощь нужна?» «Уже нет», — отказался Казадоев. «Я надеялся, что мы обойдемся без армейского десанта, и оказался прав. Спасибо, что поверили, Виталий Романович». «Третий отбой грому», — проговорил министр, ни к кому особенно не обращаясь, что означало, он все время был на связи со спецназом ГРУ. «В таком случае, если я не нужен...» «Пока нужны. Процедура допрограммирования не займет много времени. Мы проверим, не остались ли следы пси-воздействия у Анатолия Павловича, и вы уедете». «Хорошо». «Ты отвезешь его?» — повернулась к Нестору Жанна. «Или я?» «Лучше вместе», — с улыбкой ответил он. «Товарищи, мы на несколько минут покинем эту планету», — с преувеличенной серьезностью сказала Жанна. «И будем вне связи. Просим не волноваться и дождаться нашего возвращения». «Дождемся», — сказал подошедший к ним спецназовец, откинул забрало шлема, и все увидели невозмутимое лицо Виктора Бокова. Личность Хусрулина в пси-сфере президента не оказала никакого сопротивления, когда к ней подселились слиперы. Ни экстрасенсом, ни паранорм этот потомок рептилоидов расы пренебрегающих жизнью не был, не обладая достаточно сильной волей. В пространстве дополнительной ментальной реальности он выглядел скрюченным чертиком с рожками и облезлым хвостиком, и общаться с ним было противно. Тем не менее, пси-десантники хорошенько дали ему по рогам, а личность Баадена бин Салаха вообще чуть не растерзала чертика, заочно приговорив его к вечному одиночеству, и все четверо покинули гудящую голову президента, преодолев за одно мгновение 1000 световых лет до мира Маслидара. У плазмиков за время их отсутствия ничего не изменилось. Тело посланца Голдхоула сидело в кресле подиума, машины для перемещения в пространстве, и смотрело перед собой пустыми глазами. Нестор и Жанна пересадили в него души рептилоида и Хусрулина, не прислушиваясь к мольбам последнего не скармливать его потомкам убийц. Но Нестору было не жаль эту тварь в человеческом облике. Останься она на земле, еще попила бы кровь российского народа. При расставании Хусрулин издал вдруг такой ментальный вопль, что его можно было воспринимать как звуковую эпитафию на надгробной доске. «Сдохните все! Я еще вернусь!» Попрощавшись с Бааданом и Маслидаром, слиперы вернулись в свои тела, просидевшие в зале заседаний совбеза под присмотром Виктора. Капитан успел переодеться и предстал перед их взорами в обычном деловом костюме, на который никто не обратил бы внимания. «Витя!» — обрадовалась Жанна, протягивая к нему обе руки. «Как хорошо, что ты еще здесь!» Боков галантно поцеловал ей кончики пальцев. «Всегда готов быть рядом». Он посмотрел на Нестора и добавил с прежним хладнокровием. «Если этот приятель не будет возражать». «Буду», — засмеялся Нестор, испытывая облегчение. «А где все?» «Приехал Курчинский, инструктирует медиков, как надо декодировать людей с помощью зомбера. Хотя все наши начальники ждут вашей помощи». «Поможем», — сказала Жанна. «А как наш президент?» «Нормально. Мало что помнит о присутствии в голове души Хусрулина, но вроде бы начинает приходить в рабочее состояние». «Как оказалось, что в наши разборки не вмешалась Росгвардия и полиция?» Павлов предупредил Торбана и министра МВД. Виктор издал короткий смешок. «При их беседе я не присутствовал, но знаю, что наш военный министр пригрозил им устроить Армагеддон и привел в готовность номер один две воздушно-десантные бригады, готовые ударить по штабу Росгвардии и центру принятия решений МВД на Новочерёмушкинской. Кроме того, были готовы к штурму Кремля и спецподразделения ГРУ». «Круто», — поёжился Нестор, вдруг осознав, что страна час назад находилась в шаге от гражданской войны. «Погибло бы много людей с обеих сторон». «Много», — согласился Виктор. «Но победить врага, не уничтожив его, нельзя». «Я никого не хочу уничтожать», — сказал Нестор огорченно. «Хочу только, чтобы врагов не было». Засмеявшаяся Жанна обняла его. Июнь 2021.